Глава 8. Подозрительные тараканы Юмая. Порой Юмаю казалось, что у него не все в порядке с головой. В его квартире кто-то хозяйничал. Кошка? Вряд ли она пользуется туалетной бумагой и варит кофе в кофемашине. Тамаулинь? Раньше ничего подобного за домработницей не замечалось. Юмаю не было жалко кофе, но существует определенный регламент работ. Когда уборщица начинает брать хозяйские вещи, так и до воровства недалеко. Не то чтобы в квартире имелись ценные вещи, но тот же ноутбук, к примеру, или дизайнерское кресло, изрядно припорошенное белой шерстью, или платиновые запонки можно продать на интернет-площадках. Наверное. Сам дракон никогда не промышлял подобной ерундой. Нужды не было. Сначала его обеспечивали родители, потом он и сам начал неплохо зарабатывать. Ненужные вещи он, наверное, мог бы и продать, но времени на это не было. Иногда Юмай складывал лишнее, какие-то подарки, надоевшие аксессуары, устаревшую технику или купленную по глупости одежду, в большую коробку и подписывал «на помойку». Тамаулинь всегда забирала. Выбрасывала или что-то оставляла себе, дракона совершенно не волновало. А теперь вдруг стало волновать. Взять, к примеру, носки, коричневые в клетку. Дерзкие, яркие, совершенно не подходящие к деловому стилю. Иногда Юмай бунтовал против строгих традиций. В такие дни он надевал эти носки под классические брюки. И еще дедовы часы, винтажные, электронные. Эти часы когда-то считались сущей дешевкой, а сейчас и вовсе невозможно представить дракона, который нацепит на запястье электронное старье со встроенным будильником. А Юмаю они нравились, и раз в несколько месяцев он эти часы надевал. А вот носки найти не смог, не было их в ящике. И это педантичного дракона весьма возмутило. Он долго пыхтел, ворчал, надел другие, синие в полоску, но день уже был испорчен. Носки волшебным образом появились на следующий день, в том самом ящике, на обычном месте. Не заметить их он не мог, разве что у него что-то с головой. И кружка еще, любимая красная кружка с логотипом полярной совы. Она всегда висела на третьем слева крючке. Тамаулинь точно знала, что посуда всегда должна находиться на привычном месте. Не только в квартире Юмая, а в доме любого дракона. И все же несколько раз кружка оказывалась на втором крючке. Или на четвертом. Ругаться с домработницей за посуды глупо и нелепо. А все же Юмай всерьез раздумывал о том, чтобы найти кого-то другого. Последней каплей стала контекстная реклама на ноутбуке. Несколько раз она выдавала совершенно странные вещи. Женское белье, к примеру, или новые фильмы на Сервенском. Как аналитик отдела безопасности, Юмай немедленно насторожился. Проверил историю запросов и убедился. Его ноутбук кто-то брал. Вроде бы и почистил за собой, но не выборочно, а все разом. Да и не все временные файлы снес. Дилетант, одним словом. Неужели Тамаулинь кого-то приводила? Внука там или племянника? Или она сама? Но предъявлять обвинение почтенной драконессе Юмаю было крайне неловко. К тому же доказательств у него не было. И он решил действовать радикально. Установил в квартире камеры. В уборной, в кухне, в спальне. Маленькие, практически игрушечные. Одну сунул в искусственный цветок, другую приклеил на окно. Поскольку именно полярная сова разрабатывала подобные технологичные штуки, Юмаю даже не пришлось ничего покупать. И разрешение получать тоже не нужно. Он не собирался полученный материал где-то использовать, даже скандалить не планировал. В конце концов, домработница ничего не украла, ничего не испортила. Лучше разойтись мирно. И на следующий день, придя на работу, Юмай с азартом нажал на кнопку запуска трансляции. Увиденное заставило его поперхнуться кофе. По его квартире расхаживала женщина. Но это была не Тамаулинь. Молодая, весьма симпатичная, с роскошными светлыми волосами и совершенно голая. Женщина, а точнее девушка, залезла в его шкаф, вытащила футболку и надела. Носки, трусы. Ага, он все же не параноик. Прошла на кухню, сняла с крючка красную кружку, ткнула в панель кофемашины. По-хозяйски залезла в холодильник, наложила себе еды, с аппетитом позавтракала. Юмай сначала решил, что он свихнулся. Потом, что это дурацкий розыгрыш. Откуда, черт возьми, в его квартире появилась голая девушка? И почему она ведет себя так нагло, так спокойно? Так, стоп. Она собралась в душ. Да, в уборной тоже камера, но вообще-то Юмай не это имел в виду. Но поглядит с удовольствием, ибо незнакомка сложена прекрасно. И эти волосы, такой необычный цвет. Среди драконов крайне редко встречаются блондины. На миг Юмай застыл, разглядывая роскошную шевелюру захватчицы, а потом до него дошло. Да ну нафиг! Дураком он все же не был, извращенцем тоже, поэтому на какое-то время выключил трансляцию и крепко задумался. Но как такое может быть? Его кошка — оборотень? И никто ничего не заметил? Невероятно. Вообще-то Юмаю нужно было готовить отчет и запустить расчеты и протестировать нового червя. Но работу он решительно отодвинул в сторону. Шеф нормальный, он войдет в положение, санкций не будет. К тому же сроки не горят. Происходящее сейчас в его квартире гораздо интереснее работы. Вот появилась Тамао Линь. К ней у Юмая больше вопросов не было. Домработница все делала по правилам. И к его кофе, конечно, не прикасалась. Хитрая кошка спокойно дремала в кресле, заставляя Юмая вновь усомниться в своем душевном здоровье. Как-то все это слишком, пожалуй. Похоже на глупое кино. Или розыгрыш. Или шоу «Странный сосед». Пока Тамао Линь драила полы и гладила рубашки, Юмаю пришла в голову интересная мысль. Он запустил червя в собственный ноутбук, благо что удаленный доступ был настроен давно. Теперь он будет знать, какой такой контент интересует его кошку. В принципе, он уже догадывался, кто смотрит фильмы на Сервенском и разглядывает нижнее белье в онлайн-магазинах, но бдительность лишней не будет. И его терпение было вознаграждено. После того, как домработница покинула квартиру, Мрыся грациозно перепрыгнула с кресла на кровать, а потом раз — и перевоплотилась в обнаженную блондинку. «Охренеть!» — выдохнул интеллигентный Юмай. Блондинка все же соизволила натянуть носки и футболку, спасибо ей за это, дракон уже не злился. Схватила с тумбочки ноутбук и открыла его. Ввела пароль. «Охренеть!» — еще раз. С сосредоточенным видом что-то начала искать. Юмай ткнул на кнопку «Синхронизировать» и удовлетворенно хмыкнул. Все оказалось проще, чем он ожидал. Гадать больше не нужно. Теперь ясно, кто перед ним. Кошка с грустью разглядывала объявление о собственной пропаже. Иретта Томпсон, 19 лет. Пропала, разыскивается, миниатюрная блондинка с длинными волосами, рост 159 сантиметров, была одета, вторая ипостась, домашняя кошка с белой шерстью. Юмай увеличил фотографию и удовлетворенно кивнул. Хорошенькая. На фото обиженная, надутая. Круглые щечки, пухлые губки, большие зеленые глаза. Девочка-лапочка, вчерашняя школьница. Любой, кто увидит объявление о ее пропаже, схватится за сердце и ужаснется. Как же так? Да кто посмеет такую обидеть? Это какая-то ошибка. Такие девочки не должны пропадать бесследно, тем более в провинциальных городках. И тем забавнее было осознавать, что этот милейший и безобидный ребенок провернул такую элегантную шпионскую операцию и сбежал аж на драконий архипелаг. Юмай работал на полярную сову уже 6 лет. Его завербовали в аналитический отдел еще на 4-м курсе университета. И он успел повидать немало грязи. Специфика работы такая, ничего не поделаешь. Профессиональная интуиция уверяла, Иретта Томпсон не просто так исчезла. У нее были на то причины. Хотелось бы верить, что она не убийца, не торговка наркотиками, не воровка, ну и так далее. К сожалению, сейчас досье на нее собрать не удастся, хотя бы потому, что у Юмая нет такого уровня доступа. Но он знает того, у кого этот доступ есть. И если на то пошло, он обязан доложить об этом происшествии вышестоящему руководству, особенно учитывая, что руководство и само замешано. Юмай на всякий случай отправил на принтер снимок объявления, закрыл ноутбук, подхватил его подмышку и направился к главе службы безопасности и держателю контрольного пакета акций «Полярной совы». Идти было недалеко, вправо по коридору, потом налево, потом в приемную. Секретарь, точнее, личный помощник Гордиани Лунь, взглянула на посетителя благосклонно. Впрочем, она со всеми была мила и приветлива, особенно в последние недели, что оставались Софье Лунь до ухода в официальный отпуск по беременности и родам. «У себя?» — спросил Юмай, кивая на стеклянные двери. «Свободен? Я по личному делу». «На месте», — доброжелательно улыбнулась секретарша. «Уточню». Она нажала кнопку селектора и промурлыкала. «Гордиани Лунь, к вам посетитель, Юмай Селини по личному вопросу». «Пусть проходит». Юмай благодарно кивнул Софье Линь, про себя отметив, что потом можно будет задать женщине пару вопросов. Она ведь тоже оборотень и тоже из Сервении. При этом Юмай ни разу не видел ее вторую ипостась. Он вообще до сего дня был уверен, что метаморфный оборот — это сложный и энергозатратный процесс. Во всяком случае, драконы оборачиваются в зубастых ящеров крайне редко, иногда всего 2-3 раза в жизни. Просто нужды не имеют. Получается, у теплокровных оборотней все по-другому? Несмотря на грозную репутацию Шумао Гордиани, Юмай со своим боссом почти что дружил. Неудивительно, их отцы когда-то вместе учились. Именно Гордиани когда-то предложил Юмаю работу. Да и в командировке он брал его не так уж редко. Можно сказать, Юмай был у босса любимчиком. Тем не менее, молодой дракон не обольщался. Гордиане — довольно опасный и бескомпромиссный тип. С ним можно дружить, но вот обманывать не стоит и пытаться. Закончится это плохо. И еще нельзя лениться, пренебрегать рабочими обязанностями и опаздывать на работу. «Что-то интересное, Юмай», — сразу же предположил Шумау. Разумеется, не ошибся. «О, да», — осклабился Юмай. «Вам понравится». Он поставил перед боссом ноутбук, открыл его и нажал кнопку трансляции. Иретта все еще лежала в постели. Одетая, уже с книгой. Какая умница, читает на драконьем. «Кто это?» «Моя кошка», — радостно сообщил Юмай, выкладывая распечатку объявления о пропаже.